Ситуация резко изменилась. Из поверхности воды поднялось несколько столбов. По ним стало ясно, что в грот проникло что-то еще. Либо через вентиляционные шахты, либо через то отверстие, которым воспользовались полукровки. Однако теперь не было ни цепей, ни канатов, которыми пользовались полукровки. Нечто входило в воду на огромной скорости, на мгновение опускалось вглубь, а затем выплывало на поверхность. Единороги. Черные хищные кони с обнаженными клыками прыгали, отталкиваясь от воды и воздуха, и атаковали полукровок. «Что за...» Туро не поверил своим глазам. «Разве Фейлы не на стороне полукровок?» «Туро!» – воскликнула Чайка и выпустила заклинание. Им она сбила единорога, несущегося по прямой на сцепившихся Туро и полукровку. Поскольку атака Чайки оказалась встречной, разницы импульсов хватило, чтобы отломить Фейли-рог, и крупное тело, потерявшее источник магии, а также возможность бежать по воздуху, рухнуло в воду. «Судя по всему, они не помогать нам пришли», – заметила Акари, размахивая молотом. И она права. Единороги атаковали того, кто оказывался к ним ближе. И неважно, полукровки это или же отряд Туро. Сцепившийся с Туро полукровка оттолкнулся ногой и резко отскочил назад. Он приземлился на панцирь Кракена, еще не до конца ушедший под воду, и сразу же ударил клинком по носу единорога, накинувшегося на него. Удар быстрый, но слабый. Он смог рассечь единорогу морду, и тот, истекая кровью, пронесся мимо полукровки. В итоге он врезался в стену и в ярости завыл. «Виктор Эжмаш!» – гневно воскликнул полукровка, глядя в потолок. И словно в ответ на его слова... «Вот чёрт!» Из вентиляционных шахт и отверстия хлынула вторая волна. Туро резко развернулся спиной к полукровке, подскочил к Чайке и Ниве и бросился с ними в воду, закрывая собой. «Ах!» В следующее мгновение его спину полоснул клинок полукровки. Туро ощутил тупую боль, но защищать еще и спину ему некогда. «Чёрт бы вас!» В грот влетели кокатрисы. Если попасть под зрительную магию этих фейл, то уже не сможешь сражаться. А если в таком состоянии на тебя накинется единорог, то фейлы пообедают тобой заживо. «Туро!» – завопила Чайка, но времени отзываться на ее слова нет. Вместо этого Туро крикнул своей сестре. «Акари!» «Так точно!» Так и внула, схватила Фредерику за шиворот и потащила ее под воду. К счастью, или же нет, зрительная магия не работает на цели, уходящей под воду. Ей нельзя пользоваться, если взгляд не достигает цели непосредственно. Но сквозь поднявшуюся пену, окружившую отряд Туро, он увидел. «И под водой?» Из тьмы, в которой наверняка скрывался проход наружу, тянулись щупальца. Скорее всего, это клонированные кракены. Судя по всему, для самих тел отверстие оказалось слишком узким. Но каждое щупальце по уровню опасности может потягаться со слабой фейлой. Чайка пускала пузыри и пыталась что-то сказать. Точнее, нет. Это... она читала заклинание. Скорее всего, она хотела использовать магию гидрофобии, которая создает водоотталкивающее силовое поле, позволяющее дышать и передвигаться под водой. Но магические диаграммы начали вращаться, а затем словно заклинили, замерли и задрожали. «Кракен!» Туро обернулся и увидел возле кончика одного из щупалец магический свет. Когда в одном и том же месте применяются похожие заклинания, они иногда конфликтуют друг с другом. И хорошо, если конфликт сводится лишь к несрабатыванию магии, потому что иногда она начинает вести себя непредсказуемо, а то и вовсе выходит из-под контроля. «Чайка, прекра...» – закричал Туро, но под водой его никто не услышал. А в следующее мгновение сработали оба заклинания. Вода с шумом завихрилась. Два силовых поля вступили друг с другом в конфликт и устроили самую настоящую бурю внутри грота. И тогда... О! Отряд Тору оказался не в силах сопротивляться бурному течению, и оно смыло их. Кровь выплеснулась с влажным звуком. Маг моментально превратился в безжизненное тело и упал на пол. Полукровки окинули взглядом труп. Это уже не первый работник биоалхимической лаборатории, павший от их рук. Полукровки под предводительством Кирилла подняли восстание против вчерашних хозяев. Когда их терпение лопнуло, оказалось, что бунт – действие на удивление простое и способное вмиг освободить их от многих лет накопленной тоски. Маги слишком пренебрегали полукровками. Они всегда смотрели на них лишь как на образцы для опытов, а после создания технологии производства гомункулов ценность полукровок упала еще ниже. Вместе с ней ухудшилось и отношение магов. И маги не испытывали по этому поводу ни сомнений, ни тревог. Они просто забыли, что хоть полукровки отличаются от людей, но обладают теми же самыми эмоциями. «Вот оно, наше поле боя!» – обронил один из полукровок. «Нам не нужно было ждать!» «Ага, это точно!» – согласился другой. «Не надо было надеяться, что кто-то развяжет войну! Если мы сражаемся, это уже война! Все так просто! Нам придется построить наш дом самим!» С сияющим лицом сказал полукровка своим товарищам. «А теперь давайте искать остальных магов!» Но стоило ему проговорить, как они услышали со стороны коридора крики других полукровок. «Что за...» Убившие мага-полукровки выбежали в коридор, где увидели бегущую на них стаю ортросов. Все полукровки тут же проверили, повязаны ли на них метки. Фейкеры, как правило, не нападают на помеченных людей. По крайней мере, так говорили полукровкам. Именно благодаря этому им удалось с легкостью расправиться с собственными гомункулами. Но... А? Вторые головы ортросов, магические источники, лишенные глаз и носов, задрожали. Конкерун, унзерун, коркерун. Заклинание. Но когда полукровки поняли, что им грозит опасность, было уже слишком поздно. Ортросы выбросили в их сторону магические молнии. Голубые вспышки буквально со скоростью света распространились по стенам, полу и потолку, атаковав полукровок. Они завопили и забились в конвульсиях. Поскольку их скимитары – отличные проводники, то силу молний они вкусили сполна. Один с другим они падали на пол, где ортросы перегрызали их горло уже настоящими головами. Пришел черед полукровок истекать кровью, но... Некоторым из тех, кто находились в комнате, удалось избежать атаки. Они обнажили скимитары и набросились на ортросов, добивающих их товарищей. Даже Фейла не способна применить магию мгновенно, без чтения заклинания. Полукровки сами по себе не уступают Фейлам в проворности. И к тому же вооружены, а потому в ближнем бою сильнее ортросов. Некоторым ортросам уже успели рассечь горло, и они повалились на пол, а затем... «Получай!» Только что сразивший двух ортросов полукровка вонзил скимитар в горло третьему, но... Появился магический свет, и рана исчезла. «Магия лечения?» В следующее мгновение из спины ортроса вырос клинок, пронзивший полукровку. Никто не обратил на это внимания. Этот ортрос, в отличие от остальных, не участвовал в электрической атаке и вообще до сих пор не выпустил ни одной молнии, характерной для таких фейл. Ортросы атаковали плотные стаи, и он остался совершенно незамеченным в толпе. «Ах, неужели?» Но слова полукровки оборвал еще один клинок, выросший из ортроса. На глазах изумленных полукровок ортроса окутало голубое свечение, и он начал превращаться в невероятное чешуйчатое чудовище о 9 головах и 8 хвостах. «Драгун!» Они поняли слишком поздно. Все 9 голов вгрызлись в одного из полукровок. «Ах! Ах! Ах!» Тот не смог даже толком завопить. 9 голов разорвали его в клочья и выплюнули на пол. Оставшиеся в живых полукровки перехватили клинки. Но их лица скованы страхом. В отличие от фейкеров, у которых для обеспечения контроля удалена часть мозга, полукровки обладают свободной волей. И поэтому могут впадать в панику. Несмотря на все их разговоры о войне, они в этот самый момент осознали, что боятся смерти. И того, что ничего не смогут поделать против совершенно немыслимой силы, которая убьет их. Маскировавшийся под Ортраса драгун вновь изменил форму, и началась бойня.